братья и сестры, приветствую вас, рад быть в общении с вами. Петр Павлович давно просил, чтобы нам как-то вот встретиться с церковью, пообщаться, побеседовать, вот, и в общем, и лично у кого будет желание. Ну и вот так усмотрел Господь, что у нас должно совещание быть служителей, и к этому приурочить, чтобы приехать и пару вечеров пообщаться нам, потому что, ну, время трудно найти, труда много на Ниве Божьей. И я радуюсь, что и вы откликнулись, пришли в неурочное время, вот, потому что, ну, редко встречи бывают у нас такие, и хочется пообщаться. Я хочу предложить тему одну для беседы. И хотел бы, чтобы и вы высказали свои, как бы, понимания вопроса, согласие или несогласие, или возражение, или дополнение. Оно будет хорошо тогда нам вместе порассуждать о вопросе. Какой вопрос я хочу предложить? Прочитаем Ефесянам, 4 глава, из 7 по 11 стих. А потом я скажу тему, о которой мы порассуждаем. Ефесянам, 7 глава, 4 глава, извиняюсь, 7 стих, 7 по 11. Ефесянам, 4 глава, 7 по 11 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары человеком. А вошел, что означает, как и то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Вот до этого места пока. Я хочу сегодня порассуждать, друзья, вместе с вами о дарах духовных и о их применении. Я так услышал, что вы о плоде Духа Святого рассуждали, да? То это тоже очень важный вопрос. О плоде Духа Святого. Не о плодах, а о плоде. Почему сказано о плоде? Плод же Духа есть. Потому что, если взять вот этот плод и посмотреть на него, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод Духа. Если мы скажем, может ли быть такой плод, что вот любовь есть, а воздержания нету? Что такое воздержание? Это способность себя контролировать, ограничивать в разных вопросах, или в пище, или в разговоре, или в чем бы то ни было. И без этого дара, без этого качества плод, он не будет полноценный плод. Может ли быть любовь без веры? Если есть вера, то должна и любовь быть. Веры без любви тоже нету. И вот оно все дополняет одно. Если есть любовь, там и мир есть обязательно. Если человек мира не имеет, явно любви не имеет, и пусть не сочиняет, что вот я всех люблю, а вот они все ссорятся со мной. Нету у человека мира, вот, значит, нету любви, значит, плохо у него отношение с Духом Святым. Но я об этом не буду рассуждать, друзья. Это личные качества человека, которые Дух Святой производит в нас. А вот дар Духа Святого – это другой вопрос. Это другой. Вот смотрите, как здесь написано. 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Вот первую мысль можно отметить, что благодать и дары Божьи, оно идет вместе. Причем на кого оно распространяется? Написано «каждому же из нас». Я иногда спрашиваю у верующих людей. Вам не сильно громко звучит? Не громко? Может, тише чуть сделать? Нормально слышно? Хорошо. Вот бывают верующие люди, не один год член церкви, но они не знают своего дара, которым служить Богу. Как у вас в церкви? Все знают свой дар или нет? А уместно будет, если я спрошу, поднимите руку, кто еще не знает своего дара. Не будет это унизительно, если я спрошу? Я думаю, простой вопрос такой, мы, как христиане, должны в простоте сказать. Вот. Ну вот, мне просто картину хочется видеть. Поднимите руку, кто не знает своего дара. Так вот, искренне в простоте, это же никто не осудит за это. Это бывает, знаете, хорошо, благодарю, вижу. Бывает, люди стесняются. А знаете почему? Думают, а что обо мне подумают? А нам надо немножко попроще быть. Нам тогда легче и молиться будет, потому что именно что обо мне подумают, мешает молиться вслух собрания. И иногда я спрашиваю, когда вот служение по очищению идет, почему ты не молишься в собрании вслух? Не знаю. Вижу, обманывает. Говорю, ну честно говори, я не умею красиво молиться. О, вот это конкретнее. А чего ж говоришь, не знаю? Ну, пожимает плечами. Ну, понятно, не хочется себя разоблачать. Не умею красиво молиться. Спрашиваю, где в Библии заповедь, чтобы красиво молились? Ну, говорит, не встречал. Говорю, я не встречал. Заповедь коротко молиться встречал. С верой молиться встречал. По заповедям, по обетованиям молиться встречал. Ну вот, чтобы красиво молиться, ну нету такой заповеди. Значит, надо искренне, просто, с верою, кратко, регулярно, постоянно молиться в собрании. Так вот, написано, каждому же из нас. Вот я бы вопрос задал, сестра, вот вы ближе всех, разрешите вам вопрос задать. Что для вас говорит вот этот стих? Каждому же из нас. Не должен, а имеет. Уже имеет, не должен. Вот вы сказали, что я не знаю свой дар. Это вы правильно сказали, но он у вас есть. Просто вы его еще не знаете. А он есть. Вы же дитя Божие. Все, вопросов нет. Я точно уверен, что у вас есть дар. Присаживайтесь. И вот все, кто здесь дети Божьи, вот кто руку подняли, что еще не знают дара, у вас у всех есть дар. Я вас хочу утешить этим. Это утешительно, что Господь не делает разницы, что нет у Господа, знаете, один человек, о, это особый, привилегированный класс, вот здесь им тут особые дары, почести, и все. А вот это никакие. Братья и сестры, это не так. Это не так. Все дети Божьи одинаково дороги для Господа. Одинаково всех Он любит. Одинаково всем дары раздает. Иногда одному больше, а другому меньше. Ну и вопрос не в этом. Кому больше даров Бог дал, больше спрос будет. Ответственности больше. И это не для того, чтобы нос задрать и ходить хвастаться. Вот у меня такой дар. Бывают люди, я вот встречаю, они хвалятся своим даром. Одного мне пришлось встретить мужчину, а он не с нашей церкви, не с нашего братства, вот, с еретического учения. Вот. И мы с ним беседуем, а он говорит, а у тебя дар пророчества есть? Мне вопрос задает. Ну, я не спешу с ответом, я говорю, а что ты имеешь в виду, какой это дар пророчества? Ну, вот у меня, например, есть. Он начинает рассказывать. Он-то мне и вопрос задал для того, чтобы похвалиться даром. Понятно, ну хвались. Он рассказывает, у меня есть дар пророчества. И что же ты пророчествуешь? А ты читал в Библии, 7 громов проговорили, в Откровении написано. Говорю, читал. Вот там написано Иоанну, сокрой, ибо это относится до последнего времени. А как ты думаешь, сегодня последнее время? Я говорю, несомненно, последнее время. Вот мне Дух Святой открыл, что 7 граммов проговорили. Хорошо. А ты можешь рассказать? Нет, это для меня Господь открыл. Пророчество было мне. Ну, а в своей общине ты рассказал? Нет, это мне было пророчество. Что 7 граммов сказать? Я говорю, знаешь что? Фальшивый твой дар. Полностью, 100% фальшивый. Не от Бога. Как? Ты Духа Святого хулишь? Я говорю, нет. Я знаю почерк Духа Святого. Дух Святой, когда дает дары, он дает для одной цели. А здесь написано, он поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Для созидания тела Христова. Братья и сестры, духовные дары Бог дает не для того, чтобы по-украински змагалися друг с другом, один поперед одного. Не для того, чтобы ссориться из-за даров. Не для того, чтобы хвалиться дарами или одного унижать, а другого превозносить. Нельзя в этом в церкви заниматься. Все дары Духа Святого даны для созидания церкви. Абсолютно каждому члену церкви, всем, без исключения, Господь дал дары для созидания тела Христова, церкви. Вот интересно, когда Неемия говорит в 6 главе, 3 стих, Санавалат пришел к нему и сказал, «Приди, сойдемся в одном из сел на равнине». Они замышляли сделать зло. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. 6 глава, 3 стих. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. У Неемии он всего-навсего стену Иерусалима строил. Даже не храм, а стену строил. И у него понимание было, дело великое. Не могу оставить и сойти. Если применить это к нашему времени, каждый брат и каждая сестра скажет, созидание церкви – это дело великое. Не могу остановиться, чтобы не созидать. Не могу остановиться, чтобы не принести устройство в церковь. Не могу. Я обязательно должна принести устройство. Вот знаете, что бывает опасно? Вот относительно даров духовных. Первое – незнание своего дара. Когда верующий человек не знает своего дара, он этим унижает Господа. Для Господа это дорого. И Он дает нам самое дорогое, чтобы созидать самое великое во Вселенной, что Бог созидает – это церковь. И поэтому для этого Бог дает дары каждому, чтобы мы себя нужными чувствовали в церкви. И важными, и нужными, и полезными, и не к разорению, не к расстройству действовали, а к созиданию церкви. Второй вопрос. Если ты знаешь свой дар, а не практикуешь его, а мы прочитали, что дары по благодати имеем, что мы тогда делаем с благодатью? Братья и сестры, вопрос к вам. Что мы делаем с благодатью Божией, когда не практикуем дары духовные? Отвергаем благодать, пренебрегаем благодатью. Вы представляете, как серьезно стоит вопрос? Если я не открываю в себе духовные дары, которые точно есть у меня, потому что написано, у каждого же из нас дана. И я его не практикую в церкви для созидания устройства. Это я пренебрегаю благодатью Божией. Еще один вопрос. Лень. Лень. Даже если человек знает свой дар и ленится его применять, это тоже грешит. Грешит против благодати Божией. Серьезный вопрос. Иногда бывает вот такая ситуация, что верующие люди открыли в себе дар, увидели и начинают его практиковать. И вот они его практикуют месяц, два, три, год, два, А от этой практики устройства в церкви нету. Там проблемы создал человек, там проблемы, там трудности, назидания нету, уже до членских вопрос дошел, уже... Братья и сестры, скажите, в чем вопрос тогда? Человек практикует дар, а от этого дара болезни в церкви. Что происходит? Что за причина? Как, Ваня? Почему же дар человек практикует, а устройства нет? Братья и сестры, если мы практикуем какой-то дар в церкви, и он не приносит созидания и устройства по местной церкви, нам надо прекратить его, использовать этот дар и разобраться. Или мы придумали, что это у меня есть дар. Бывает такое, что люди придумают. Я в одной церкви вот был как-то на служении по очищению. Беседую с сестрой. Она уже так в возрасте, где-то ей под 70 уже. Но она такая боевая еще, такая живая. Вот. И она говорит, я спрашиваю, сестра, как вот ваша жизнь в церкви? Она говорит, ты знаешь, братик, у меня есть дар один. Я вот применяю его, а все обижаются. Такие плотские, обижаются все и все. А что же у вас за дар? У меня дар обличать. Вот мне Господь показывает каждого недостатки. И я вот сразу вижу, я подхожу, ну я же с хорошим, чтобы они исправились. Вот у нее на полном серьезе так. А когда посмотрели, а у нее действительно нету этого дара. Я говорю, вы знаете, сестра, вот то, что вы его применяете, этот дар обличать, и уже длительное время, годами, она столько душ поранила, она столько неустройства принесла, что уже встал вопрос, уже или наказывать ее, или что ей делать, или ограничивать ее. И она тоже не поймет, она твердо верит, что в нее дар, и этим даром пренебрегают. А неустройство, сплошное неустройство. Говорю, сестра, закапывайте свой дар. Он у вас не от Бога. Закапывайте скорее. И открывайте в себе другой дар. А ну давайте будем смотреть. Оказывается, в нее муж неверующий. У нее дети безнравственный образ жизни ведут. Я говорю, вы знаете, скорее всего, Бог вам дал дар не обличать, а переносить вот это, что у вас в семье происходит. Скорее всего. И чтобы вы были в церкви образцом и примером, переживая вот эти скорби, остаться святой, чистой и доброй. И не ожесточенной. А она не поняла. Ей подавай дар обличать. И она столько болезней наделала. Ну, правда, она потом покаялась, попросила прощения у верующих людей и прекратила этим заниматься. Братья и сестры, когда есть дар, это по благодати. И эта благодать, она должна устройство принести в церкви. И вот все из нас, и я, и вы, давайте проверим себя. Вот мысленно зададим вопрос. Вот у меня есть дар, я служу в церкви. Переживает ли церковь благословение от моего применения дара? Или, может быть, тяжело братьям, сестрам от того, что я такой дар практикую. А может, я неустройство приношу. Вот это надо разбираться. Поэтому вот сейчас несколько практических советов. Первый совет. Молиться о том, чтобы Господь помог увидеть свой дар, кто не видит. Если не увидели, второй совет. Подойти к пресвитеру и пообщаться с ним. Не на ходу. Не на ходу, а так, чтобы он мог сориентироваться и увидеть, какими Бог дарами человека обогатил для созидания церкви. Часто Бог специальный дар дает. Часто эти дары приходят в момент возрождения, когда Дух Святой нисходит. Иногда при рукоположении дары приходят. Например, на служителей руки возлагают. Или на члена церкви, когда крещение. Вот, возложил служитель руки, помолилась. Смотришь, у человека дар открылся. И уже смотришь, трудится в церкви. А иногда бывают природные дарования, способности, и которые, будучи освящены Господом, тогда они служат к созиданию церкви. Поэтому и помолиться, и посоветоваться со служителем, и спросить у служителя: брат, а мои дарования, которые я практикую, приносят устройство церкви или нет? И оно тогда будет ясно. Вот еще одну мысль надо запомнить. Дары нужно испытывать. Написано 1 Иоанна 4:1. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. В это воскресенье мне пришлось поехать в одну местность. Там наш филиал есть от нашей церкви, маленькая группка верующих. Вот. И там совершить вечерю. А оттуда еще проехать в другое место. Там мы повстречали людей, которые там с харизматами общались. И мы в прошлом году с ними познакомились и решили их посетить. И после служения вечерок провести в общении. Приезжаем, нас ждут 3 человека. Там жена и ее муж. Жена член церкви в регистрированном братстве, а муж покаялся. И мужа брат покаялся. Вот средних лет люди, и вот мы встретились и общаемся. И со мной друзья были. А эта сестра, которая член церкви, она была у харизматов, начинала свой путь. Там каялась, там крестилась, там дары получала, там все. И вот теперь я же знакомлюсь, первый раз вижу их и расспрашиваю, как ваш путь был к поиску истины, спасения и все такое. Она рассказывает, рассказывает. Рассказала, как она приткнулась на харизматах, как там они поссорились и, в общем, разошлись. И она начала дальше искать и нашла, вот она, регистрированное братство. Ее приняли с радостью. Она имеет дар иных языков, имеет дар пророчества, одаренный человек, как она считает. Ну, хорошо. Как только я взял Библию, чтобы что-то сказать, эти мужчины насторожились, все Библии взяли и на меня смотрят, что тут он будет говорить, вдруг ересь какую-то, мы сейчас сразу будем защищаться. Ну, я понимаю эти жесты и предоставил им толковать все тексты. Тексты я говорю, какие надо читать, но толковать им предлагаю. Если они истолкуют, они ж будут верить своему толкованию или нет? Мое толкование можно под сомнение поставить. А вот ихнему толкованию они сами истолковали и верить себе будут. И вот таким образом они толкуют. А тексты я подбирал, которые нельзя двояко истолковать. Вот только вот так и все, как оно правильно. И когда они толкуют, я их хвалю. Говорю, молодцы, я так понимаю, и я так понимаю. И они верят своим толкованиям и правильно говорят. Ну, когда мы так побеседовали, эта женщина начала откровенничать. Раз я хвалю, братья тут духовные, у них правильно толкование Писания, давай я на свои, ну, не хочу мирское слово, скажу библейское, преимущества духовные свои раз и выкладывать. И вот она говорит. Вот я сейчас скажу этот пример, а потом скажу, почему это неправильно. Она говорит, я вот, знаете, так с Господом, ой, как Господь работает, ой, так работает Господь, ну работает Господь, ну так работает в моей жизни, ну просто работает, я вот просто удивляюсь, ну такой Господь, работает, вот и работает. Вот она так вот набивает цену, все, ну, значит, что-то важное скажет. Раз сильно на Господа ориентирует меня, значит, будет что-то сильно впечатляющее. Точно, точно. Она говорит, я прихожу на собрание к этим регистрированным баптистам, и мне видение. Эти мужчины затаили дыхание. Самое сейчас будет такое трогательный вопрос, видение. Она говорит, является ангел, и как стал в молитвенном доме, крылья как распростер и обнял, всю церковь обнял крыльями ангел. И я слышу голос ангела: «Все ваши молитвы я забираю и несу на небо». И она тут же раз, и церкви эти рассказывает сказки. Как вы думаете, они будут радоваться? Ой, радуются. Представляете, сам ангел явился и понес молитвы на небо. Куда ж не радоваться? Обманутые люди. Я тогда по старой схеме говорю: а ну-ка, брат, открой вот этот текст. 2 Коринфянам 11:14. И прочитай. Он читает. Неудивительно, сам сатана принимает вид ангела света. Говорю: брат, истолковый, как ты понимаешь? Он говорит: сатана может в виде ангела приходить. Я говорю: правильно, аминь. И я так понимаю Библию. И наша пророчица сникла. Сникла вообще. Лица на ней нету. Потому что под сомнение дар поставили. А Библия говорит, 1 Иоанна 4:1, испытывайте духов, от Бога ли они. Братья и сестры, никогда не надо бояться, чтобы наш дар испытали. Вот даже великий апостол Павел, человек, который необыкновенно имел познание и откровение, и пророчество, а он пришел к апостолам и предложил им свои дары. Посмотрите, рассудите, испытайте. Я правильно у язычников вот это преподаю? Оно действительно так от Бога? Или вот оцените, испытайте, проверьте. Вот это нормальный подход. Апостолы посмотрели, протянули руку ему: брат, приветствуем, дерзай, правильно делаешь. И поняли, что Павлу у язычников, а апостолам у евреев благовествовать. И все. И в церкви устройство. И говорят: видишь, Павел, сколько душ уверовавших Господь приобщил через твое служение. Все, одобрили. Так вот, нам не надо бояться, чтобы наш дар испытать. Еретики, фальшивые свои дары, они страхуют. Они говорят: ты похулишь Духа Святого, не задавай вопросы, не проверяй мой дар, никак нельзя его под сомнение поставить, вообще никак. У еретиков так. А у христиан мы открыто можем любой дар свой, проверяйте. И я свои дары тоже представлял и братьям, и церкви, и пусть рассуждают. И братья посмотрели, и церковь посмотрела. Приносит устройство по Слову Божьему. Да благословит тебя Бог. Вот это так должно быть, друзья. А если от наших даров доплачут люди церкви, да есть скорби, есть огорчение, да служитель вздыхает, тяжко вздыхает, ему тяжко нести таких даровитых. О, надо пересматривать. Надо пересматривать свое отношение к духовным дарам. Может, мы что-то неправильно поняли и не то делаем. Поэтому еще на этот текст хочу сказать. Каждому же из нас дана благодать. Вот это слово «каждому же из нас» пока указывает на единство церкви и единство в применении даров духовных. Каждому же из нас. Это указание на единство тела церкви. Еще эта мысль, она и в контексте просматривается, потому что эту главу апостол Павел всю вначале говорит, чтобы единство сохраняли. По смиренномудрию он говорит: поступать достойно звания со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, один Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. И дальше говорит: каждому же из нас дана благодать. Значит, единство церкви, братья и сестры, применяя дары духовные, нужно помнить о единстве церкви. Оно здесь и в контексте, И прямо сказано, это Духу Святому так угодно было все поместить, все рядом и показать, какая зависимость даров духовных и единства Церкви. Это должно быть все вместе. Дары духовные содействуют единству Церкви. Так должно быть. Вот 12 глава Римлянам, это тоже глава о дарах духовных. И здесь написано 3 стих, 12.3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Значит, смотрите, по мере веры. Вот запомните вот эту фразу здесь. И мы ее соединим с тем текстом, который мы вначале прочитали. По мере веры. А здесь написано, дана благодать по мере дара. Там по мере веры, а тут по мере дара. Вот оно все у Бога взвешено. Чем больше вера, тем больше и даров Бог дает. И не для того, чтобы хвалиться, а чтобы силу веры и силу благодати в дарах применить для созидания Церкви. Чем меньше вера, тем меньше дарование. Так вот бывает тоже. По мере веры. И Слово Божие учит, что надо скромно думать о себе, когда мы рассуждаем о дарах духовных. Нельзя гордиться, нельзя хвалиться. Думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Что еще здесь нужно, друзья, помнить, что Бог дает благодать и веру для какой цели? Чтобы дары привести в действие. Вера – это не что-то такое, чтобы, знаете, пассивное, такое какое-то инертное, бездеятельное. Это не вера. Там, где есть вера, ее Бог дает для того, чтобы дары привести в действие. И эти дары, чтобы созидали церковь. Вот это важный вопрос такой. И нам нашу веру нужно именно так и практиковать. Потому что через применение даров духовных мы растем духовно. Мы созидаем сами себя. Братья и сестры, это конкретно в Ефесянам 4 главе написано, 16 стих, 4.16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Оказывается, дарования, которые нам даны по благодати Божьей, вера их продвигает в действие, и это действие помогает нам созидать себя в любви. А кто из нас не хотел бы расти в любви? Начинаем служить. Те люди, которые не служат дарами, в любви созидать себя не будут. Будут оставаться плотскими, эгоистами, гордыми, несокрушенными, ищущими своего, приносящими неустройства и болезни, и проблемы и себе, и окружающим, и в семье своей. А те люди, которые действительно через веру начинают практиковать дарование, они созидают себя в любви и растут духовно. Вот это прекрасный путь. Вот здесь написано, друзья, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Кто из вас назовет взаимоскрепляющие связи? Пожалуйста, братья и сестры. Сестра, пожалуйста, тебе вопрос. Скажи, можешь назвать? Пожалуйста, поделись. Сколько ты член церкви? 6? 10? Хорошо, прекрасно. Вот что такое в церкви взаимоскрепляющая связь? Так, кто поможет? Брат, пожалуйста. Правильно, правильно, самое простое. Хорошо, благодарю, присаживайтесь. Братья и сестры, простое действие. Вовремя и стабильно приходить на собрание. Это уже скрепляет церковь. Даже вот такое маленькое действие. Второе, молитва друг за друга. Это тоже взаимоскрепляющая связь. Если молишься за брата, не будешь на него клевету принимать. Потому что любишь брата и молишься за него. Уже не будешь на него обижаться и завидовать ему, потому что молишься за него. Уже не будешь его чужим чувствовать, потому что молишься за него. Друзья, это взаимоскрепляющая связь. Мне так понравилось, в нашей церкви подошла одна вдова ко мне, а ей лет 81, кажется. Вот, уже возраст преклонный. А она подошла и говорит: брат Саша, я хочу быть полезной в церкви. Я хочу к устройству и к созиданию церкви содействовать. Братья и сестры, на первый взгляд посмотреть, старуха 81 год, что там она может потрудиться и посодействовать? Ничего подобного. Именно такие бывают очень полезные и очень много содействуют благодати и устройству в церкви. Очень много. Незаметные, на первый взгляд, казалось бы, недаровитые, невидные, а они много содействуют для церкви. Вы знаете, эта сестра привела в члены церкви из мира людей. Вот так вышла на улицу, Господи, пошли мне навстречу, кому я поблаговествую. Вот так, просто вот так вот, искренне. Идет женщина одна, а женщина мирская. Да еще ужасно гордая. А сестра наша стала, боится, захочет ли она вообще меня хотя бы слушать. И тоже пожилая женщина. Но по осанке, по походке было видно, что непростой человек. А так и выяснилось потом. Она работала в Министерстве аптечного управления России. Очень человек по мирской жизни, знаете, там высокого полета. И сестра не ошиблась. И стоит бедная, мнется, захочет ли она меня слушать. Ну, такой человек, кажется, ну, кто-кто, но она точно не будет слушать. Скажет, отстань от меня и все. Ну, дерзнула в Боге. Дерзнула, говорит: женщина, минутку, подождите. Я вот вам хочу сказать самое важное, что вам нужно в жизни. Посмотрела, ну, скажите. И она ей сказала, говорит: вам нужно покой в душе. И прощение грехов, и жизнь вечная надо. Вы этого ничего не имеете. Я знаю, как это получить. Вы хотите послушать? Ну, хочу послушать. И она ей рассказала. И пригласила в собрание. А был праздник жатвы. И пришла эта из министерства женщина, что раньше работала. И я смотрю, идет на покаяние. Один раз в собрании побыла. И идет на покаяние. Стала каяться, а я слушаю, что же она будет говорить. Она говорит: Господи, таким голосом зычным, я самый гордый человек на земле. Вот так начала покаяние свое. Я думаю, вот это глубина покаяния. Вот это оно затронуло, самый корень затронуло. Когда человек не кается в своей гордыне и в эгоизме, и не понял этого, то еще не покаяние, то фальшивое покаяние. А когда зацепило вот тот самую гордыню, вот ту непокорность, вот то противление, вот то самое, что человеку вредило и всем окружающим отравляло жизнь, вот то покаяние, вот то будет ягненок потом. И вы знаете, она покаялась и точно. Возрождение получила. Заявляет на крещение, мы посмотрели, живая, живая для Христа, живая. Преподали ей крещение. Преподали, и так она была в церкви и отошла к Господу. Так я хочу что сказать? Старицу нашу волнует вопрос устройства церкви. Она хочет созидать ее. И она открыла дары. Мы с ней пообщались хорошенько. И все, она получила список членов церкви, и за каждого будет молиться Господу. За каждого. Потому что 81 год уже и на благовестие практически трудно пойти. Еле-еле в собрание приходит. Вот, а говорит, я буду дома в молитвах проводить. Я буду созидать церковь. Братья и сестры, прекрасно. Это живая душа в теле Христовом. Она устрояет дело Божье. А еще взаимоскрепляющая связь. Кто еще скажет? Правильно, правильно. Братья и сестры, вот вы, я думаю, замечали. Вот новый человек пришел в церковь, и вы познакомились, увидели нужду человека, и посетили. И посетили, и помогли человеку. Или человек болен, или человек, может быть, там, ну, чисто домашние какие-то трудные обстоятельства. И помогли. Вот это уже человек, уже он, знаете, привязан к вам. Вот эта взаимоскрепляющая связь появилась. Тому помогли, тому помогли, тому помогли. В одной церкви, ну, в нашей церкви, в одной вдове прорвал водопровод. И прорвал на улице. Из водоканала приехали люди, заглушили трубу и уехали. И у нее всю зиму нету воды. Она носит из водоема, долбит лед и носит себе воду. А брат в церкви один смотрел, жалко вдову, хотя и сам больной тот брат, взял детей своих и пошел к той вдове, и помогли ей, и под давлением врезку сделали в центральный водопровод, сами, без механизмов, без всяких образований, без ничего, просто хотели ей помочь, и помогли. Как эта вдова расположилась? Вы знаете, она часто приходила в ту семью. Она часто за столом сидела там, благодарила, чай вместе пили, радовалась, что она вдова, и она осталась, ну, во внимании в церкви. Ей любовь проявили. Братья и сестры, вот это то, что сближает. А вот мне пришлось в одной церкви быть. Большая церковь, 700 членов где-то. И один брат молодой решил благовествовать. Пошел на вокзале и благовествует. Одному мужчине молодому благовествует, а тот говорит, да слушай, я тоже верующий. Да, да. А где ты живешь? Да вот в этом городе живу, и я здесь живу. А ты в церковь ходишь? Хожу. Я хожу. А куда ты ходишь? А вот там на той улице. Так и я туда хожу. И они на благовестии познакомились, понимаете? Братья. Вот. А уже по много лет члены церкви оба. И я вот это слушаю. Я лично беседовал с ними. И слушаю, думаю, ой-ой-ой. Ну как, разве это так должно в церкви быть? Когда, какие там взаимоскрепляющие связи? А если бы эти два брата, да, да вместе на благовестие пошли, да? Вот и были бы уже взаимоскрепляющие связи. Дары применяют вместе, братья и сестры. Как это прославляется имя Господа? Поэтому вы записали себе мысль, нельзя дары оставить без употребления. Вот это, кто забыл, запишите. Нельзя духовные дары оставить без употребления, иначе мы теряем благодать. Отвергаем благодать. Это серьезный вопрос. А человек, который отверг благодать, Христа может лишиться. Еще предостережение. В церкви нельзя превозносить один дар, а другой уничижать. Вот этого нельзя делать. В церкви нельзя превозносить один и унижать другой дар. Нельзя. Все дары важны, и их нужно применять в церкви. Еще назначение даров – созидание церкви, а еще в послании Петра написано 4.10, 1 Петра 4.10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, много различной благодати Божией». Опять здесь вместе благодать и дары, и назначение. Служить друг другу. Братья и сестры, есть у вас в церкви такие друзья, которые своим даром послужили всем членам церкви? Слава Богу, значит, по назначению. Называть не надо, но себя поисследовать нужно. Вот просто задать себе вопрос. Слово говорит, служите друг другу даром, который у тебя есть. И я должен, как член церкви, задуматься, в мыслях перебрать всех членов церкви, послужил ли я тому, тому, тому, тому, тому. А если я найду, что я не послужил, что делать тогда? Петр Павлович, что делать? Каяться надо. Каяться, потому что согрешили против текста 1 Петра 4:10. Служите друг другу даром, который получили. Братья и сестры, мы много теряем в духовной жизни, когда не выполняем вот в этом разрезе Слово Божье. Служить даром, который у меня есть, моим членам церкви. Еще мысль такую. Первая Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. Даниил, о чем там сказано? Даник, быстрей. Быстрее, быстрее говори. Сестра, пожалуйста. Не услышали? 13 глава, 1 Коринфянам, с 1 по 8 стих. Там сказано о дарах и о том, что они бесполезны без любви. Значит, вывод можно сделать такой, что дары обретают полноту через любовь. Братья и сестры, так или нет? Вы думали когда-нибудь, чтобы ваш дар обрел полноту? Только через любовь. Бывают дары, знаете, холоднючие такие, что когда их применяют, так, знаете, озноб берет, и хочется и голову наклонить, и еще и закрыться, и всякое бывает. Неправильное применение. Правильное применение, когда духовный дар с любовью преподнесен, вот тогда он обретает полноту. И здесь написано, вы помните там, если я знаю все тайны, и знаю, имею всякое познание, а любви не имею, что мне в том? Никакой пользы. Отдам тело на сожжение, я такой жертвенный, у меня то и то могу, имею дар веры, и горы могу двигать, и все. А любви не имею. Если я грубиян, если у меня колкие слова, если меня не перебалакает пресвитер, то, ой, то уже не любовь. Я иногда по-украински буду говорить, чтобы понятнее было. Братья и сестры, вот как это серьезно. Без любви дары теряют свою ценность, братья и сестры. Без любви дары теряют ценность. И мы можем носиться своим даром по церкви, и этот дар без любви, он только ранит и неустройство несет, а мы думаем, какие они нехорошие, я служу, я хочу, а они не принимают, а то они такие, и все прочее, обвинения, а на самом деле любви не достает. Братья и сестры, дар духовный полноту имеет, когда с любовью. Вот это надо запомнить. И так его практиковать. Вот перечень даров духовных. Какие у вас в церкви есть дары? Перечислите, мне интересно будет знать. Какие у вас есть дары? Пожалуйста, сестра. Да, ваш дар. Не слышу. А, пение. Вы певец церкви? Хорошо, слава Богу. Хорошо. Но с любовью надо петь. Только с любовью. Хорошо. Еще у кого? Какие у вас еще дары есть? Я хочу узнать, какие вы применяете дары для устройства и созидания церкви. Хорошо, стихотворение, да, дар. О, вот это дар, да. Хорошо. Дар вспоможения есть у вас в церкви? Вообще, это один из широко распространенных даров, который множеству верующих Господь дал. Я скажу, что верующие имеют один или несколько даров духовных. И еще важная мысль. Духовные дары надо возгревать в себе. Вот слово возгревать, как бы по-другому сказать, Даник? Возгревать. Употреблять это, да. Увеличивать дар. Вот Тимофею апостол Павел говорит, возгревать дар, который в тебе через мое рукоположение. Возгревать. Что это за действие такое? Поделитесь опытом, братья и сестры. Кто из вас возгревали? Вот мне интересно, как это у вас получалось? Цените, да? Хорошо. Ну вот именно поделитесь, кто возгревал дар. Вот мне интересно, как это у вас? А ну, пожалуйста. У кого? Ага. У кого украинская Библия есть? Как там в украинском переводе написано? Возгревать. Ну пусть, может, кто найдет там. Ладно. Ну поделитесь, друзья, практически, чисто практически. Вот вам дал Бог дар, вы его узнали. И вы его практикуете, и вы его возгревали, дар. Пожалуйста, брат. Так, хорошо. Вот это конкретно, да. Если есть дар проповедовать, то возгревать дар как? Вникать в слово, да? Совершенствовать свой дар. Соломон, да, Екклесиаст, приискивал изящные выражения такие, да, чтобы глубокие духовные истины облекать в такие простые слова, чтобы доносить их слушателям. Вот. Вот я когда-то поделюсь свой опыт маленький. Мне всегда хотелось научаться молиться. И дар молитвы, я думаю, всем дан, членам церкви. Абсолютно всем. Но его надо возгревать. Вы знаете, как я возгревал? Я взял Библию и выписывал из Библии молитвы и молитвенные песни множества великих людей. И обращал внимание на фразы, какие они употребляли по отношению к Богу. И вы знаете, для меня это таким благословением было, когда я эти фразы из их молитв применял в своих молитвах. Это же можно применять или нельзя? Можно. И таким образом я возгревал дар молитвы в себе. Да. Вот возгревать дар благовестия, свидетельства грешникам. Как этот дар возгревать? Во-первых, надо постоянно в этом находиться. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Находиться в этом. Во-вторых, молиться об этом, чтобы Господь успех посылал. В-третьих, обучаться надо этому дару. Ну, этому действию. Надо обучаться, надо развиваться. Я всегда интересовался, как тот человек благовествует, а почему у того успех есть, а почему тот, а как надо, а с каким расположением сердца, а что за этим, а какие вопросы. И вы знаете, вот и до сих пор этим занимаюсь. Потому что быть служителем слова очень ответственно. Нельзя ни в коем случае передавать какую-то ересь, заблуждение. Надо передать истину. А еще надо передать ее так, чтобы я дух хороший передал. Иногда люди хорошие слова говорят, а дух скверный передают. Потому что нечистый сам человек. И я для того, чтобы возгревать свой дар, исповедовался несколько раз, чтобы очиститься глубоко, все от юности, от детства, чтобы действительно быть чистым сосудом, чтобы Бог мог пользоваться. Вот, возгревать дар. Это очень важное действие, братья и сестры. Не только узнать свой дар, не только практиковать его, еще возгревать его. Это значит и совершенствовать, это значит укреплять его, это значит утверждаться в этом даре, это значит, чтобы возрастать в этом даре. Это такие важные все вещи, и это надо переживать. А мысль одна, ориентир – созидание церкви. Устройство церкви. Вот это, друзья, чем мы должны постоянно заниматься. Какие дары имеются вот в Священном Писании? Я скажу, друзья, это далеко не полный перечень. Далеко не полный перечень. Вот, например, есть три классических текста о дарах духовных. Римлянам 12 глава. 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава. Вот можно коротко прочитать эти тексты. Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. О каких пророчествах идет речь? Речь идет о проповеди. Проповедуй по мере веры. А как это по мере веры? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вот сколько проник в Слово Божие, сколько и проповедуй. Не надмевайся тем, чего ты не знаешь, чего не испытано, не проверено, не изучено. Проповедуй то, что знаешь. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Служение может быть разное. Это может быть вот уборка молитвенного дома, это тоже дар. Когда с любовью сестра или брат и цветочки поухаживает, и уборочку сделать, и как-то вот все поправить так, чтобы оно было уютно и хорошо. И зайдешь в молитвенный дом, уютненько, и стульчики, скамеечки ровненько, и шторочки все одинаково, и все так оно, печать видно, что здесь с любовью кто-то поработал, кто-то потрудился. Имеешь ли учение, учитель ли, пребывай в учении. Есть такая фраза, кто перестал учиться, должен перестать учить других. Поэтому нужно всегда учиться. Есть, правда, люди всегда учащиеся и никогда не могущие прийти к познанию истины. Это люди, которые имеют вид благочестия, силы его отрекшиеся. Это люди, которые противятся власти, авторитетам. Друзья, это навлекает на людей осуждение. Вообще, о какой власти, о каких авторитетах идет речь? Братья и сестры, написано, всякая власть от Бога. Так написано? Всякая. Автоинспектор на улице имеет власть или не имеет? Еще какую? Вот у меня теперь вопрос к вам, братья. Я еду за рулем. Вижу, стоит автоинспектор. А я же его знаю. Пьяница, блудник, скверный человек, взяточник, ну негодный человек. И вдруг я подъезжаю, у него хватает власти жезл поднять и меня останавливать. Должен я стать или нет? Так он негодный человек. А у него погоны, у него власть. Вот тут, братья и сестры, важный принцип. Мы должны отделить личные качества человеку, который власть носит, от положения, в котором его поставили. Вот бывают родители. Все ли родители хорошие? А? Не все. Мы знаем, не все. Мне подходит одна девушка в подростковом лагере и говорит: мой папа пьяница. Должна ли я папу слушаться? Вот кто родители? Скажите, отцы. Должна она слушаться папу-пьяницу? Должна. Это для тебя авторитет, это власть. Слушайся. Ну, кроме греха, понятно. Слушайся. Так он пьяница, он маму обижает. Слушайся, он твой отец. Бог поставил для тебя власть, авторитет. Отдели качества его личные от его положения. И положение почитай. Сестры, а мужьям надо повиноваться. А если злые мужья? Все равно надо. Правильно. Все равно надо. Отделите его личное качество от того положения, которое он занимает. И повинуйтесь. Это ваше благословение. А пресвитеру надо слушаться? А если он не сильно вырос духовно, или чего-то недопонимает, или не знает, надо или не надо? Надо. Надо, братья и сестры. Пройдет время, Бог его научит. А что мы Богу потом скажем? Бог скажет тебе: дал я пресвитера? Вот такого ты достоин пресвитера. А почему ты его не слушался? Ты думаешь, ты лучшего пресвитера достоин? Вот какого достоин, такой я тебе дал. Вот так бывает. А начальника на работе надо слушаться? Тоже надо. Братья и сестры, куда ни кинься, везде авторитеты, везде власть. И это Бог установил. Все вот эти вопросы власти. Для чего? Чтобы порядок на земле был. Если бы не власть, если бы не авторитет, то что было бы? Это анархия была бы. Это невозможно одного дня прожить на земле было бы. Конечно, друзья, люди злоупотребляют властью. И начальники, и инспекторы, и родители бывают злоупотребляют, и пресвитеры бывают. Но это не должно быть, братья и сестры. Каждый, кто наделен властью от Бога, вот меня Бог наделил какой-то властью, да? И апостол Павел говорит: нам дана власть к созиданию, да? Вот нам надо всю эту власть употребить для созидания. Муж для созидания семьи. Мне сегодня пришлось беседовать с одной семьей. Больной мальчик. Привезли мальчика. Не растет. Ему несколько лет уже не растет. А постоянно злой мальчик. Ему несколько лет всего. Может, 4 годика или 5 лет, я не знаю, сколько ему. Он постоянно злой, вот так брови свел, постоянно он такой, знаете, не подходи. Вот. Я пришел поприветствовать его, он вот так руки раз назад и нахмурился: не подходи. Чуть что-то не так, папа или мама, он замахивается: давай бить папу, маму по рукам. Другие дети не так. Вот говорят, помолиться, а какое-то зло в ребенке живет. Не должно так быть. Я говорю: не будем молиться. Будем сначала беседовать. Не может быть. Ребенок маленький, и такая агрессия на родителей, бить кулаками, это ненормально для ребенка. Начинаем мы исследовать. Жена поисповедовалась, муж поисповедовался. И в судьбе мужа нашли причину, почему у мальчика такое поведение. Я говорю: брат дорогой, кайся. Ты виноват, потому что такое с ребенком. Кайся. Ты виноват. 100%. Очевидно. Ему пришлось каяться, плакать, у жены прощения просить. Была когда беременность, были определенные взаимоотношения неправильные, и породило вот такое. И теперь будет точно результат. Я уверен в этом. Почему? Потому что причина удалена. Удалена причина. Будет результат. Поэтому, друзья, смотрите. Дальше. Увещатель ли? Увещевай. Кто такой увещатель? Это кто может подойти, аккуратно упросить человека. Упросить. Ну, я вот знаю, в одной местности сестра имеет такой дар увещания. И ее муж работает водителем. И они вот ехали вместе с мужем на автобусе. Вот. И поздно возвращались. И вдруг тут приехали какие-то люди с другого района. И они искали врача, чтобы аборт сделать. Убить ребенка. И обратились за помощью вот как раз к сестре. Она обладала даром. И она так побеседовала с этой женщиной, что она перехотела делать аборт и убивать ребенка. И уехала домой. Через 12 лет, когда уже мальчику было 12 лет, эти родители не могли налюбоваться этим сыночком. Они решили отыскать эту верующую христианскую семью и их поблагодарить, что они тогда уговорили, удержали от этого ужасного поступка. А это надо было иметь такое, знаете, способность, такое сердце поговорить, и чтобы отвратить человека от зла. Дар увещания. Вот. Братья и сестры, и это надо практиковать. Практиковать. И это устройство будет, обязательно устройство будет. Вот. Еще дар какой есть. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Старательно нужно. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Кто такой благотворитель? Тот, кто добро делает ближним, помогает ближним в их нуждах, в их скорбях, в их переживаниях. А? Ну и трудом может быть, или деньгами, или трудом, или физически. Ну кто как может, кто-то одеждой, кто-то еще чем-то. Добро, кто-то хлебом поделился, да, видит голодных, нуждаются и поделился. Вот. У нас, я помню, сестра была в церкви, она умерла, нету сейчас старушка. Ее муж работал в пионерском лагере, вот. И она там проживала некоторое время, это еще в советские годы. А мы в то время, у нас 10 детей у родителей были, жили очень бедно, потому что в нашем городе родина Щербицкого, первого секретаря Компартии Украины. И мама его там жила. И первый секретарь райкома партии, это был друг его. И то, что в городе церковь не регистрирована, для них это бельмо в глазу. Как такие люди с нашего города, и тут баптисты, с лица земли их знать? И поэтому на семью такие были нападки страшные. И материального бежали, и по-всякому. И дом хотели отнять, и развалить, и трактор пригоняли. И лишь бы собрания не было. Ну, и детей отнять хотели у родителей. Ну, всего пережили. Вот. И теперь эта сестричка, старица, я помню, как она приходила, и в бидончике то борща принесет, то суп принесет, то кашу какую-то с котлетами принесет. И подкармливала нас в трудное-трудное время. Это был тоже дар. И она идет, я запомнил, я малышом был таким, я запомнил, она идет, вот так с горки приближается к нашему дому и поет. «Ты познала ли силу крови, о, скажи!» И поет, так слышно по улице, и с бидончиком этим идет, у нее сердце ликует. И думаю, хорошо, хорошо, вот так вот, добро делала, ей радостно самой, да? А кто-то живет для себя и постоянно мрачный, и нету радости, и нету утешения. Вот. Вот такие дары. Вот. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Практикуешь дары? Без притворства делай. С любовью. Опять любовь рядом с дарами стоит. Все это надо рядом. Рядом единство стоит. Церкви. И рядом любовь. Вот это должно, друзья, единство и любовь. Вот это все должно рядом с дарами быть. И мы должны вот это направление в мыслях иметь. Итак, служить Господу. Или вот 1 Коринфянам 12 глава. Здесь тоже написано, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, иному вера, иному дары исцеления, иному чудотворения, иному пророчеству, иному разные развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И все эти дары дает, написано, на пользу, 7 стих. Каждому дается проявление духа на пользу. Я сегодня критикую еретиков, которые там всякими языками говорят, бормочут там и все такое. Просто критикую и говорю, кому твой дар приносит назидание? Как, расскажи, как ты своим даром устрояешь церковь? Нет, это для меня. Я говорю, не лги, в Библии нету такого, чтобы дары Бог дал для меня, вот я буду вот своими дарами носиться тут и хвалиться. И нос задирать. Господь дары дает для служения ближним. Как ты даром иного языка служишь ближним? Да никак. Фальшивый твой дар, запрети своему языку. Не пойдет такое. Дар должен приносить пользу. Вот так. А то ни себе пользы, ни ближним пользы. Просто это обман. Поэтому, братья и сестры, вот это то, что касается даров духовных. Пусть Господь поможет. Вот последний текст я прочитаю. 25 стих, 1 Коринфянам, 12 глава, 25. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Вот это опять о дарах духовных. И опять единство церкви. Дабы не было разделения в теле. Одинаково заботиться друг о друге. Вот и надо заботиться. Мне в одной церкви пришлось тоже быть, было служение по очищению. Стоит перед церковью пресвитер. А уже старенький такой, с женой стоят. И от церкви замечание. Вот брат пресвитер не успел вот это. Он мало посещает, он мало то, поперечисляли. В целом, пресвитер хороший и духовный брат. Ну, возраст уже слабенький физически, болеет часто, пережил катастрофы, всякие переживания. Все было чудом, живой остался, слава Богу, хоть так трудится. А нет, посещать должен всех 100%. А мне пришлось членское вести, я задаю вопрос церкви. Говорю, братья и сестры, поднимите руку, кто из вас за этот год последний год, посетили вашего пресвитера, старца, и помогли ему дома. А у него и огород есть, и жена болеет, помощница, и он тоже болеет часто. Кто из вас помог ему? Хотя бы по хозяйству, или хотя бы пришли, узнали, может, у него хлеба нету кушать, а может, еще какие вопросы? Ни одной руки. А требований? О, требований знают все предъявить. А послужить каждый даром своим? А этого не было. Ну, пришлось людям каяться. Каяться, что любви не проявляли, дарами не служили. И из-за этого плохо и созидалась церковь. Вот. Вот как важно, друзья. Поэтому у нас остается время помолиться. Скажите, о чем мы помолимся? Вот первое. Поблагодарить Бога за дары. Нормально, братья и сестры? Вот это надо, чтобы мысли так работали. Первое, все, что мы имеем, благодарить. Второе. Кто не знает, чтобы Бог дал ясность. А кто знает и служит, чтобы с любовью, чтобы к устройству, к созиданию. А еще о чем помолимся? Будем каяться, кто не применял дары духовные или применял без любви. Будем каяться. Иначе ходу нам дальше не будет, братья и сестры. Ничего Бог не будет открывать. Все открывать Бог начинает после покаяния. Когда удаляется грех, удаляется то, что оскорбляло Бога, унижало благодать Божию, вот это надо удалить, тогда Бог начинает открывать истины, дарования, все остальное, Дух Святой начинает действовать. Вот что нужно, друзья. Ну, мы будем молиться. Может, у вас вопросы есть по этой теме? Или, может, дополнить? Я думаю, что я не все открыл о дарах духовных. Может, у вас есть что дополнить? Пожалуйста. Я не услышал. А ну еще раз. Так. Проанализировали и что? Что все хорошо у вас. Нашли свой дар? Ну, слава Богу, что нашли. Значит, не даром собрание было. Слава Богу, будете служить. Хорошо. Еще у кого вопросы? Можно так сказать, что дары позволяют в служении их применять. Служение – это дары в практике, в производстве, в практике. Вот это служение. Служите друг другу, каждый тем даром, который имеете. То есть дары есть, а теперь ими служите. Еще вопрос, пожалуйста. Я думаю, что сегодня только люди себя ставят апостолами. Господь уже не ставит. Это к тому времени, да. Ефесянам 2 глава 22 стих написано, что бывшие утверждены на основании пророков и апостолов, имея самого Иисуса краеугольным камнем. Поэтому было время апостолов. Они свою миссию выполнили, а теперь пресвитера дальше совершают служение. Еще. Больших это имеется в виду, что человек сам не должен останавливаться на достигнутом, а стремиться раскрывать в себе дарования или молиться об этих дарованиях. И там написано особенно о том, чтобы пророчествовать. Почему? Потому что пророчествующий назидает церковь. Вон какая цель была в апостола Павла. Устройство и созидание церкви. Слово назидание, знаете, что означает? Надстройка. Вот так дословно оно с греческого переводится. Надстройка. Вот есть у вас, у меня духовное строение какое-то. А вот назидание раз и дополнил, подросло, раз еще, он сестра раз аж дар открыла сегодня, вот это назидание было, да? Хорошо, сомневалась, ну теперь нет сомнений, слава Богу. Еще вопросы? Мы тогда помолимся сейчас, завтра, если Бог позволит и даст нам жизнь и время, мы встретимся, я хотел бы предложить одну важную тему, тоже практическую, практическую, касающуюся личной духовной борьбы в мыслях, о чувствах, о страхах, о нападках дьявола, как их отражать, как это происходит в реальной жизни, в практике. Даже схему можно бы нарисовать одну. Вот, я в одной церкви так делал, ну, вижу, что друзья получили назидание, и многие помощь реальную ощутили, духовную. Поэтому, может быть, думаю, и для вас будет назидательно, полезно. И пообщаемся. На 6 вечера, да, Петр Павлович? На 6 вечера. А сейчас помолимся, поблагодарим Господа.